Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых. Какие скорби претерпели они? Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Плачь, рыдай, не ищи, чтобы тебя считали за нечто, ни в чем не равняй себя с другими. Оставь мир, взойди на крест, свергни с себя земное, отряси прах от ног твоих, не ради осрамоте. Не разжигай с халдеями пищи, чтобы не быть сожженным вместе с ними гневом Божьим. Считай всякого человека превосходнейшим тебя, восплачь о мертвеце твоем, изми бревно твое, восстанови неспровергнутый дом твой, воззови, помилуй мя сыне Давидов, да прозрю. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойным ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращений с людьми и забот. Ты писал «помолись о грехах моих», и я скажу тебе тоже «помолись о грехах моих», ибо сказано «як уже хощите, да творят вам человецы, и вы творите им так ужде». Хотя я и окаянин, и меньше всех людей, но доселе делаю это по силе моей, по заповеди. Молитесь друг за друга, якуда исцелейте. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой в вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или с неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры 318 святых отцов, а нам ныне веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог. Когда слышишь похвалу себе, поминай слово Писания: «Люди мои, блажащи вас льстят вы, и стези ног ваших возмущают». Такое ублажение не допускает нам видеть гнусность дел наших. Оно, думается, вредит и достигшим в меру духовного преуспеяния и отлучает от веры в Бога, который говорит, как вы можете веровать и славу друг от друга приемлюще. Тот, кто принимает смирение апостола, изберет скорее буйство, да мудр будет впоследствии. Кто же показывает себя мудрым, а не паче духовным, тот, удивляюсь, если избежит осуждения, назначенного за кичливость. На вопрос о боязни по ночам. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил начальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы. Если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Часы и песни — суть церковные предания и хорошо учреждены для соглашения всех людей в молитвах, также и в общежитиях для согласия многих. Скитяне же ни часов, ни песней не читают, но наедине упражняются в рукоделии, чтении и размышлении, и через несколько времени становятся на молитву. Когда стоишь на молитве, ты должен молиться об освобождении себя от ветхого человека или произносить «Отче наш» или то и другое вместе, а потом сесть за рукоделие. А о том, сколько продолжать молитву, когда стоишь на ней, скажу. Если ты непрестанно молишься по слову апостола, то не нужна продолжительность. Что касается ночного сна, то молись с вечера 2 часа, считая их от захождения солнца. Окончив словословие, спи 6 часов, потом встань на бдение и бодрствуй остальные 4 часа. И в летнее время также, но сократи словословие и читай менее псалмов, по мере краткости ночей. Господь научил нас, как стяжать смиренномудрие, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снедох с небесе, недотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное же смиренномудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы, именно то, что он не смущается более, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождает от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. А когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная. О мере воздержания в пище и питьи отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько меньше надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определять меру, как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтобы она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого 1 унцию, а в отношении вина и воды от обеих отделять менее 1/2 чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить 1 только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей 2 раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшить, то есть пищу еще на 1 унцию, а все питье еще на 1 чашу, так чтобы вообще уменьшить количество пищи на 2 унции, а питья на 1 чашу. А надлежащую меру как определить или как узнать, сколько кому нужно есть и пить? Наблюдая за собой в течение нескольких дней относительно всей пищи, то есть хлеба, других снедей и овощей, человек может из опыта узнать, сколько нужно его телу и пищи, и питья, чтобы быть сыту без обременения. От сей меры и пусть отделяет пищи 1 унцию и питья 1/2, а когда брань, еще пусть отделяет 1 унции и 1/2. Что есть воздержание по силе своей? Воздерживаться по силе своей и есть, употреблять пищу и питье, как сказано, именно употреблять их несколько менее надлежащего, равно и сна. Но если кто по причине труда и утомления прибавит несколько против всего, то это не будет нарушением правила по силе своей. Спросишь, какая должна быть мера сна? Отцы назначают для сего 1/2 ночи. В отношении к пище переставай принимать ее, когда желаешь съесть еще немного, и таким образом всегда употребляй ее умеренно. Что значит по прихоти принимать пищу, и что по требованию естества? По прихоти. Значит, хотеть принимать пищу не по потребности тела, а для угождения чреву и гортани. Если, однако же, видишь, что тело твое охотнее принимает иную пищу не по сласти, а по легкости, то принимать ее не будет прихоти. Еще, Один по естеству своему требует сладкой пищи, другие — соленой, а иные — кислые, и это не есть прихоть. Но любить какую-либо пищу особенно и похотливо желать ее — это есть прихоть, служительница чревоугодия. Если желаешь узнать, одержим ли ты страстью чревоугодия, вот как узнаешь. Если пища обладает помыслом твоим, так что ты не можешь противиться ему, то ты чревоугодник. Если же такого обладания нет, и ты свободно принимаешь всякую пищу в меру потребности тела, то у тебя нет чревоугодия. Другой еще признак чревоугодия — есть хотеть есть прежде времени, чего никогда не должны делать, разве будет какая уважительная причина? Если страсть чревоугодия прежде не борет меня, а появляется в самое время принятия пищи, что мне тогда делать? Оставить ли пищу или нет? Когда с другим принимаешь пищу, то не оставляй. Но, призвав на помощь имя Божие, отгони похотение и принимай в малости. Приводи себе на память, что пища эта скоро превратится в зловоние. Когда же ты один и голоден, ешь хлеб и другую какую пищу, которой не чувствуешь брани.